Глава сороковая. Посылка из Москвы. Сентябрь в поселке под Сомском был холодный, но ясный. Когда Саша по утрам спешила в школу, она дышала полной грудью, вдыхая свежий холодный воздух. Листья на кустах по сторонам дороги стали золотисто-бурыми и красными. Саша вместе с другими девочками приносила букеты этих листьев в школу. С товарищами своего класса она скоро подружилась. Некоторых она знала и раньше, летом. Но тогда ей еще ни с кем не хотелось видеться. В классе Сашу полюбили, она была хорошим товарищем, и охотно прощали ей ее нелюбовь к шумным играм. На сборе отряда ее выбрали классным библиотекарем. В школе был организован драматический кружок, и некоторые ребята из Сашиного класса записались в него. Но Саша не пошла в драмкружок. Все, что было связано с театром, напоминало ей пропавшего маленького друга, и воспоминание это было горьким. О Петрушке ничего не было слышно. Пропал, как и в воду канул. Светлана Игнатьевна, узнав об этой пропаже, как-то приехала из города с подарком для Саши. Она привезла из магазина театральную игрушку, зайца, надевавшегося на руку. Саша надела зайца на руку, он похлопал ей байковыми ушами, она улыбнулась, поблагодарила Светлану и, как только та ушла, убрала зайца в свой чемодан. Там он лежал с тех пор. Клавдия Григорьевна была довольна тем, что Саша хорошо учится и занята книгами, и требовала только, чтобы Саша строго соблюдала заново составленное ею расписание и в свободное время побольше гуляла. «Всякое развитие должно быть пропорциональным», — говорила она, — «и физическим, и умственным». Разыскивать Петрушку Клавдия Григорьевна, конечно, и не пыталась. Достаточно было того, что она из-за этой пустяковой игрушки поссорилась в свое время с влиятельным и солидным Леонидом Леонидовичем. Да и Саша, по мнению тетки, о Петрушке уже забыла. Клавдия Григорьевна не подозревала, как часто вспоминает о нем Саша и как скучает по своему маленькому другу. Она и не подозревала, что Саша все еще надеется найти его. Однажды, придя из школы после сбора отряда, Саша увидела на столе довольно большую, аккуратно упакованную посылку. Клавдия Григорьевна поглядывала и на посылку, и на Сашу довольными глазами. «Посмотри-ка, Александра, как о тебе помнят в Москве!» С удовлетворением сказала она. «Даже посылку прислали. Я, разумеется, не распечатывала без тебя. Чужие письма и посылки открывать не полагается». Саша так вспыхнула и кинулась к посылке, что Клавдия Григорьевна с удивлением взглянула на нее. «Какой это еще ребенок?» — подумала она. Что надеялась найти в этой посылке Саша? Кто знает. Но, вероятно, она надеялась на что-то очень важное для себя, потому что, распаковав посылку и увидев там большую пачку книг, она посмотрела на них с глубоким разочарованием. «Это Саша!» так любившая читать. Но это продолжалось недолго. «Тетя, посылка от Анны Петровны и Розы», сказала она радостно. «Вот, посмотрите, сколько книг». И Саша принялась разбирать книги с удовольствием и интересом, разглядывая их обложки, прочитывая названия. Но вдруг ее лицо снова вспыхнуло. Среди толстых, нарядных книг в коленкоровых и блестящих картонных переплетах ей попалась одна, совсем тоненькая, без переплета, брошюрка. Это была очередная книжечка из школьной серии «Сделай сам». В этой брошюрке рассказывалось о том, как самому устроить кукольный театр. Саша открыла эту книжку, посмотрела на незатейливый чертеж кукольной ширмы, на аккуратно нарисованные слепки кукольных голов и глубоко задумалась. Где-то был сейчас ее маленький актер, ее веселый и насмешливый, правдивый и добрый Петрушка.